Глава 15. Утром, отправляясь на работу, Антон Бирюков не предполагал, каким напряженным выдастся для него этот день. Едва он вошел в свой кабинет, заявился возбужденный Голубев и прямо с порога выпалил: «Игнатич, сенсация!» «Летающая тарелка в райцентре приземлилась», — улыбнулся Антон. «Похлеще!» — Слава перевел дух. Вчера вечером случайно встретил бригадира грузчиков Артема Лупова, и тот вспомнил, что когда из Новосибирска Галактионовой привезли уцененную мебельную стенку, в прицепе колхида лежала пустая картонная коробка от японского холодильника. Вместе с упакованной стенкой грузчики выгрузили и эту коробку и бросили возле крыльца Юлии Николаевны. Возникает вопрос: куда делась коробка от того япошки, который Галактионова привезла себе с базы? «Об этом надо спрашивать не меня, а Галактионову», — сказал Бирюков. «Ваше указание выполнено до указания», — протараторил Слава. «Юлия Николаевна наотрез отрицает сказанное бригадиром. Кто врет, Галактионова или Артем Лупов?» «Бригадир под мухой был?» «Ни в одном глазу. Бабка-кузнечиха после общения со мной прикрыла подпольную забегаловку. Теперь парни и рады бы выпить, да не каждый раз это удается. Покупать водку по коммерческой цене им не по карману». «Почему Артем раньше об этом молчал?» «Говорит, с похмелья обычно не задумывался, а на трезвую голову вспомнил». «Какого числа Галактионова привезла стенку?» «Вечером 8 июля». На следующий день после неудачного захоронения Казаринова. Ситуация как в букваре. Галактионова при опознании Спартака сообразила, что японская коробка может вывести следствие на нее, и быстренько заказала в Новосибирске привезти ей вместе со стенкой пустую коробку от холодильника. Скажи, не так? Бирюков подумал. Может быть и так, но может и по-другому. «По-моему, Лемакину надо провести очную ставку Артема с Юлией Николаевной». «Понадобится, проведем. А ты займись вплотную Виноградовой». Бирюков достал из сейфа фотографию Софии Лазаревны с Казариновым. Передав ее Славе, сказал: «Поезжай в Родниково и попробуй найти подход к ясновидящей гадалке. Любопытно, что она скажет об этих людях». «По-моему, Игнатич, ученица Кашпировского — беспардонная авантюристка. Поработай с ней внимательно, выводы сделаем вместе». Буквально через 5 минут после ухода Голубева в кабинет вошел следователь Лемакин. Сев возле стола, он многозначительно сказал: «С утра пораньше переговорил с Ниной Павлюченко, бывшей соседкой Ольги Модестовны Виноградовой». «Что это Нина тебе поведала?» — спросил Антон. Лемакин, придвинув чистую пепельницу, хотел было закурить, но передумал и заговорил. «Во-первых, Антон Игнатьевич, домик, в котором жила Ольга Модестовна, находится в самом конце улицы, между ним и кладбищем, избушка Гурьяна Собачкина. Оказывается, могильщик был хорошо знаком с Виноградовой. Каждый год весной Гурьян вскапывал ей небольшой огородик под овощи и картошку. Во-вторых, на мизерную пенсию Ольга Модестовна даже по ценам застойного времени прожить не могла. Жила она в основном на средства сына. Максим Вольфович расплачивался и с могильщиком за его огородные услуги. В оплате не обижал Гурьяна. Наоборот, зная пристрастие Собачкина к спиртному, в придачу к деньгам давал ему обычно бутылку водки или вина». «Выходит, Виноградов хорошо знал Собачкина?» — заинтересовался Бирюков. «Да, неплохо», — подтвердил Лемакин. «Понебратство с ним не допускал, совместных выпивок тем более. Контакт его с Гурьяном заключался только в оплате. Как говорит Нина, даже руки неряшливому могильщику не подавал, вроде бы брезговал. Сам Максим Вольфович в высшей степени мужчина опрятный, держится с достоинством, но не высокомерно. С той же Ниной мог и рюмочку хорошего вина выпить, и поговорить о жизни, и букет цветов подарить или дорогие духи. Деньги ей предлагал за то, что ухаживала за Ольгой Модестовной, но от денег она всегда отказывалась. Насчет копки огорода с Гурьяном договаривалась Нина. Виноградов только раз обращался к Собачкину с просьбой вырыть могилу для Ольги Модестовны. После похорон Нина ни разу в райцентре его не видела. Кстати, все вещи, в том числе и пианино, которые остались после смерти матери, Максим Вольфович оставил Нине. Ей же достались и 10 кошечек с бантиками. Кто она, эта Нина? Молодая и одинокая женщина. Работает психиатром в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об отношениях Виноградова с матерью что-нибудь узнал? Конечно, отношения были уважительные, но без оттенка сыновьей привязанности. Вроде бы умом Максим Вольфович понимал, что Ольга Модестовна ему самый близкий человек, а сердцем не воспринимал этого. Обращался с ней только на «вы» или по имени-отчеству. Собственно, это и понятно. Виноградов впервые увидел родительницу, когда ему было уже за 25 лет. В таком возрасте нелегко смириться с мыслью, что пожилая, изможденная женщина действительно выносила его у своего сердца. А как Ольга Модестовна относилась к сыну? Она психически была не совсем здорова. Лечение на самом деле, как говорит Лазарь Симонович, приучило ее к наркотикам. В последнее время месячные нормы наркотических веществ, которые при таких заболеваниях выписываются по рецепту, Ольге Модестовне едва хватало на неделю. Дальше начиналась страшная ломка, выручал Максим Вольфович. Он добывал это зелье в Новосибирске и передавал Нине, чтобы та регулировала, так сказать, потребление. При просветлении Ольга Модестовна называла сына «мой мальчик Макс», хотя этот мальчик ростом под потолок. В приступе болезни, увидев Максима Вольфовича, вскрикивала «мой любимый Вольф», при этом сразу впадала в обморочное состояние или начинала нести шизофренический бред. Чтобы не травмировать мать, Виноградов последний год почти не приезжал к ней. Деньги и наркотики раз в месяц привозила София Лазаревна. Как она относилась к свекрови? По мнению Нины, София Лазаревна была меланхоличка. К Ольге Модестовне обращалась, как и Виноградов, на «вы» и по имени-отчеству. Ни малейшей грубости к ней не позволяла, но и радости от общения с нею не выказывала. Передаст, бывало, привезенное, для приличия посидит с полчасика и домой. После ее отъезда Ольга Модестовна однажды спросила Нину, «Это что за толстая женщина была?» Узнав, что сноха, воскликнула, «Боже, неужели мой мальчик любит такое существо? Это же глыба льда!» Но сам Максим Вольфович относился к жене внимательно. Несколько раз они приезжали вместе. По определению Нины, Виноградов тоже не холерического темперамента. Может, это и создавало их гармонию. В общем, Антон Игнатьевич, нормальные отношения нормальных людей. Лемакин, раздумывая, помолчал. Но какая-то семейная тайна у Виноградовых была. За двое суток до смерти сознание Ольги Модестовны отчетливо прояснилось, и она, словно исповедуясь, рассказала Нине свою трагическую биографию, которая совпадает с тем, что рассказывал Лазарь Симонович. Очень благодарила Химича, что тот помог Максиму укрепиться в жизни. Однако, когда старик вместе с зятем и дочерью приехал, чтобы проститься с умирающей, она не захотела его видеть. До последней минуты находилась с сыном наедине. Безостановочно что-то рассказывала ему. Нина несколько раз заходила в комнату, чтобы сделать обезболивающий укол. Краем уха в это время слышала, как Ольга Модестовна упоминала Одессу и вроде бы настойчиво рекомендовала сыну съездить туда. То ли встретиться с отцом, то ли что-то оставшееся от отца забрать. «Не был ли это бред больного воображения?» — спросил Бирюков. Нина, психиатр, уверяет, что Ольга Модестовна до последнего вздоха сохранила осенивший ее перед смертью здравый разум. О последних днях Собачкина Нина ничего не знает. Нет, с Гурьяном после смерти Ольги Модестовны она не встречалась. Но вот Казаринова по фотографии опознала. Часто видела, как он наведывался к Собачкину. Бывало, по утрам от могильщика уходил. Однако в июле вроде бы ни разу там не появлялся. Но самое интересное, удалось узнать тип автомашины, которая подъезжала к Гурьяновой избушке под утро с 5 на 6 июля. Этим утром Нина с пятичасовой электричкой уезжала в командировку. Полчаса 5 на рассвете вышла из дому, и тут ее догнала отъехавшая от избы Собачкина белая легковая автомашина, похожая на «Волгу-фургон», какие обычно оборудуются под медицинскую скорую помощь, только повыше «Волги». Нина проголосовала, надеясь попутно доехать до железнодорожного вокзала. Но водитель промчался мимо, совершенно не отреагировав на крик о помощи. Лицо водителя она не разглядела, на номер машины не обратила внимания, а вот надпись сзади прочитала «Тойота». Поскольку у такой модели багажник объединен с пассажирским салоном, можно уверенно предположить, что как раз в этой «Тойоте» привезли к Собачкину коробку с трупом Казаринова. «Ты сегодня с Голубевым виделся?» — спросил у Лемакина Антон. «Да, он рассказал мне о новых показаниях бригадира грузчиков. Я согласен со Славой в том, что Галактионова быстро сообразила заменить свою использованную упаковку. Но как теперь найти того, кто сделал Юлии Николаевне такую услугу?» Лемакин задумался. «Есть одно предположение. Не знаю, одобришь ли. Предлагай, обсудим». «Не привлечь ли нам Максима Вольфовича Виноградова для розыска гражданина, который услужил Галактионовой? Виноградов ведь постоянно вращается в деловых кругах, и если ему сказать, что от этого зависит результат розыска его жены, то, по-моему, он энергично откликнется на нашу просьбу». Бирюков отрицательно повел головой. «Нет, Петр, такое предложение не могу принять». «Почему?» «Негоже профессионалам обращаться за помощью к дилетантам и учинять частный сыск. К тому же мы знаем Виноградова понаслышке. Вдруг он окажется не таким благородным, как нам его нарисовали. Тогда возможен и оговор, и предвзятость, и вообще что угодно не в нашу пользу». «Но сам ведь послал Голубева к ясновидящей гадалке», — возразил Лемакин. «Неужели ей веришь больше, чем Виноградову?» «Эта гадалка может оказаться важным свидетелем обвинения, если, конечно, угадает судьбу Софии Лазаревны и Спартака. А тебе надо срочно искать новосибирские связи Галактионовой. Кстати, обрати внимание, бригадир грузчиков Лупов упоминал, будто к Юле по воскресеньям козырной туз на белой «Тойоте» подкатывает. Он же, по словам Артема, сидел рядом с шофером в кабине «Колхиды», на которой Юлии Николаевне привезли уцененную стенку в придачу с пустой коробкой от японского холодильника. «Это, у которого Мальборо грузчик Санков стрельнул?» «Да, холеный дядька лет под 50, по виду из бывших номенклатурщиков». Бирюков, задумавшись, помолчал. «Поскольку стенку Галактионовой привезли с оптовой базы, то и номенклатурщика надо там искать. Отыщем его, можем, как говорится, сразу двух зайцев убить. Во-первых, белая «Тойота» подъезжала к избушке могильщика Собачкина. Во-вторых, когда сорвалось тайное захоронение Казаринова, Галактионовой тут же привезли упаковочную коробку. Думал Антон Игнатьевич я об этом, но показания Лупова очень уж сомнительные. То одно вспомнит, то другое, словно чего-то боится». «По-моему, у самого Артема в этом деле рыльце в пушку, или нет?» «Сейчас трудно сказать. Может, все-таки напрасно так глубоко копаем? Не на поверхности ли истина? Самое простое, на мой взгляд, довериться Максиму Вольфовичу. Самое простое не всегда самое лучшее. Ты уверен, что Спартак причастен к исчезновению Виноградовой?» «Совсем не уверен. Однако что-то притягивало Казаринова к Виноградовой. Чего он прошлой осенью возле их дачи крутился?» Лемакин помолчал. «Максим Вольфович – богатый человек. Не вознамерился ли Спартак шантажировать его, чтобы урвать приличный кусок? Если Виноградов умный, а он явно не дурак, то ему не составляло труда посадить шантажиста на место. Во всяком случае, насколько нам известно, интеллекты Виноградова и Казаринова — это, как говорит Галактионова, две большие разницы. Может, какой-то корыстный интерес их связывал? Представляешь, интеллигентный преуспевающий брокер, владеющий тремя иностранными языками и прошедший восьмилетнюю школу исправительно-трудовой колонии грузчик, у которого родной язык матерный, а русский со словарем. «Да, интеллект Спартака оставляет желать лучшего», — согласился Лемакин. «Тем более, что какие-то загадочные письмо и телеграмма из Красноярска были. Это уж совсем не по умственным зубам Казаринова. Созвонился бы ты, Антон Игнатьевич, с Шахматовым насчет почтово-телеграфных загадок. Сегодня обязательно созвонюсь».